помни об этом, женщина. Он проснулся в своем номере, что само по себе было уже неплохо, в смысле, что понятия не имеет, как туда попал. Он лежал на своей кровати, одетый, зажав руки между коленями. Рядом с ним валялся пакет, набитый книгами. Было 7 часов, и по лучам света, проникавшим через незашторенное окно, он догадался, что на улице утро, а не вечер. Итак, пока все очень неплохо. Плохо то, что голова раскалывается от боли. Ужасно, когда открываешь глаза, и невыносимо, когда закрываешь. Стоит закрыть глаза, все вокруг начинает бешено вращаться. С открытыми глазами взмываешь куда-то в заоблачное поднебесье. Он застонал, пытаясь отлепить распухший язык от неба. Шатаясь, дотащился до раковины и ополоснул лицо холодной водой. Потом, набрав пригоршню, сделал пару жадных глотков. У воды был сладковатый привкус хлора. Он старался не думать о почках, о 7 парах почек. Опустился на колени над унитазом. Его вырвало прямо в эту чертову огромную белую телефонную трубку. Так, сколько он выпил? 7 стаканов бренди, 6 стаканов рома. Дальше он потерял счет. Выдавил дюймовую полоску зубной пасты на щетку и тщательно вычистил зубы и десны. Только тогда он осмелился взглянуть на собственное отражение в зеркале. Голова болела не только с похмелья. Была еще боль душевная от того, что его ограбили. Он потерял 20 фунтов, а может и все 30. Но бог с ними, с деньгами. Было задето его самолюбие, а это гораздо больней. Он хорошо запомнил 2 из этой банды, а еще лучше главаря. Сегодня утром он обратится в местное отделение полиции. Все ясно, как божий день, найти и уничтожить. Кого он пытается обмануть, в конце концов? Да они скорее будут защищать собственных ублюдков, нежели помогать чужаку с северных окраин. Наш человек с северной окраины. Джокленд. Джок. Но оставить все как есть, позволить им уйти невозможно. Какого черта? Он потер нижнюю челюсть. Болела, зараза. Хотя на вид все было не так уж плохо. На щеке был синяк горчичного цвета, а на подбородке длинная царапина. Хорошо, что кроссовки сейчас в моде. В начале 70-х на нем были бы ботинки с металлическими подковами, и тогда ребус так легко бы не отделался. У него заканчивалась чистая одежда. Сегодня ему придется либо подкупить что-нибудь из тряпок, либо искать прачечную. Он приехал в Лондон, намереваясь провести здесь 2-3 дня, не более. Он думал, что как только местные ребята поймут, что от него мало толку, он уедет домой. Но он по-прежнему торчит в столице, предлагая им новые идеи, пытаясь быть полезным. Тем временем его избивают. Он превращается в образцового отца, заводит роман с преподавателем психологии. Он подумал о Лизе, о том, как вела себя секретарша в университетском колледже. Что-то тут было не так. Лиза спала таким крепким сном, сном праведницы. Что это за запах у него в номере? Запах горячего жира, тостов и кофе. Завтрак. Внизу кто-то готовит завтрак, потея у раскаленных сковородок, разбивая яйца над пухлыми сосисками и кусками розовато-серого бекона. Стоило ему подумать о завтраке, как его желудок свело судорогой. Он был голоден, но от одной мысли о жареной пище его начало мутить. Во рту сразу же появился дурной привкус. Когда он ел в последний раз? 1 сэндвич по пути к Лизе. 2 пакетика картофельных чипсов в боевом петухе. Господи, как есть хочется! Он быстро оделся, соображая, что нужно купить — рубашку, трусы, носки, и устремился в столовую, сжимая в кулаке 3 таблетки парацетамола, пригоршню дурилок. Его не очень-то хотели обслуживать, но когда он сказал, что будет только хлопья и сок, официантка, каждый день новое лицо, жалилась над ним и усадила за столик, накрытый на одного. Он съел 2 пакетика хлопьев, ухлопал хлопья, мрачно улыбнулся и прошествовал к центральному столу, чтобы налить себе еще сока. И побольше. У сока был странный искусственный запах и еще более странный вкус. Но, по крайней мере, он был холодный, жидкий, с витамином С, который, как известно, снимает головную боль. Официантка принесла ему 2 свежие газеты. Ни в одной не было ничего заслуживающего внимания. Флайт еще не воспользовался его идеей насчет детального описания преступника. Может, он рассказал обо всем Кэт Фарадей, и она не дает делу ход, потому что имеет на него зуб? Все-таки его выходка здорово разозлила ее, не так ли? Может, на этот раз она решила поступить по-своему, чтобы показать ему, кто в доме хозяин? Ну и черт с ней. Если на то пошло, он не видел, чтобы хоть кто-то предложил что-нибудь лучше, высказал хотя бы одну идею. Никто не хочет совершить ошибку. Они предпочитают сидеть сложа руки и ничего не делать. Господь всемогущий. Когда первый утренний посетитель заказал яичницу с беконом и помидорами, Ребус допил апельсиновый сок и поспешно покинул столовую. Придя в отдел убийств, он сел за пишущую машинку и принялся печатать детальное описание членов банды. Он и в лучшие времена не отличался способностями к машинописи, но сегодня все еще усугублялось похмельным синдромом и своенравием пишущей машинки. Он никак не мог установить нужный интервал, и табулятор, похоже, не работал. И всякий раз, когда он нажимал не на ту клавишу, машинка начинала противно пищать. «Иди ты к черту!» — ругался он, пытаясь в очередной раз установить нужный интервал. Наконец, детальное описание было готово. Откровенно говоря, оно было похоже на сочинение шестиклассника, но это все же лучше, чем ничего. Он понес отпечатанные листки к себе в кабинет. На его столе лежала записка от Флайта. «Джон, куда ты опять исчез? Я просмотрел сводки о пропавших без вести. Есть данные о том, что за последние 48 часов в северной части города пропало 5 женщин. Если 2 случая еще можно как-то объяснить, то остальные 3 более серьезные. Может, ты и прав, аппетит оборотня растет. От статей в газетах пока никакого толку. Увидимся, когда кончишь трахать свою профессоршу». Внизу стояла подпись «Дж.Ф.». Интересно, как Флайт догадался о том, где он был вчера днем? Наивная догадка или хитроумный расчет? Ладно, не имеет значения. Гораздо более важно то, что пропало 5 женщин. Если его подозрения оправдываются, то оборотень начинает терять самоконтроль. А это значит, что он скоро совершит ошибку. Нужно лишь еще немного его раззадорить. Рассказ Джен Кроуфорд в данном случае может послужить неплохой приманкой. Нужно поговорить об этом с Флайтом и с Фарадей. Они должны понять, что медлить больше нельзя. 3 без вести пропавшие женщины. Значит, число жертв возросло до 7 человек. 7 убийств. Никто не знает, когда закончится этот кошмар. Он снова почесал голову. Похмельный синдром возвращался с неизбежной стремительностью, чтобы нанести второй удар. «Джон?» Она стояла в дверях с расширенными глазами, дрожа, как в лихорадке. «Лиза?» Он медленно поднялся на ноги. «Лиза, что случилось? Что...» Она рванулась навстречу ему. В ее глазах блестели слезы, а волосы слиплись от пота. «Слава Богу!» — проговорила она, прижимаясь к нему. «Я думала, я не знала, что делать, куда идти. В отеле сказали, что ты уже ушел. Сержант внизу разрешил мне подняться. Узнал по фотографии в газетах. Моей фотографии». И тут она громко, отчаянно разрыдалась. Ребус оглаживал ее по спине, успокаивая, пытаясь понять, что же все-таки произошло. «Лиза», — прошептал он, — «расскажи мне обо всем». Он усадил ее на стул, не прекращая легонько поглаживать ей шею, влажную от пота. Она втянула на колени сумку, открыла ее и, достав из одного из 3 отделений небольшой конверт, молча протянула Ребусу. «Что это?» — спросил он. «Я получила это сегодня утром», — ответила она. «Пришло на мое имя, на мой адрес». Ребус внимательно изучил отпечатанное на машинке имя и адрес, марку и штемпель. «Лондон, ЕС-4». Судя по штемпелю, письмо было отправлено вчера утром. «Он знает, где я живу, Джон. Когда я распечатала письмо сегодня утром, то чуть не умерла от страха. Я выскочила из квартиры, но все это время меня не покидала мысль, что наверняка он следит за мной». Ее глаза снова начали наполняться слезами, и она запрокинула голову, чтобы удержать их. Сунула руку в сумку и вытащила оттуда пачку бумажных салфеток, чтобы вытереть нос. Ребус молчал. «Он грозится убить меня», — объяснила она. «Убить?» — она кивнула. «Он? Кто он? Там об этом сказано?» «О, да, и очень четко. Это от оборотня, Джон. Он говорит, что я буду следующий». Это была сверхурочная работа, но когда в лаборатории узнали об обстоятельствах, то были рады помочь. Ребус стоял, глубоко засунув руки в карманы, и наблюдал за работой криминалистов. В кармане что-то хрустело. Листки с описанием членов банды. Он скомкал их и спрятал до лучших времен. Сейчас у него были дела поважнее. Ее рассказ был предельно короток и откровенен. Она была напугана до смерти этим письмом, а еще больше тем фактом, что оборотню известен ее адрес. Пыталась связаться с Ребусом, но не сумела и ударилась в панику. Убежала из квартиры, отдавая себе отчет в том, что он может следить за ней, готовый в любой момент нанести удар. К сожалению, как ему объяснили в лаборатории, по пути сюда Лиза нервно сжимала письмо в руке, уничтожив отпечатки пальцев или другие следы, которые могли остаться на конверте. Но они, тем не менее, попытаются сделать все, что от них зависит. Если письмо и вправду от оборотня, а не от какого-нибудь чокнутого извращенца, то на конверте и на самом письме должны остаться важные следы — слюна, чтобы приклеить марку и заклеить конверт, волокна, отпечатки пальцев, наверняка это можно определить. Существуют и другие возможности. Можно попытаться определить тип пишущей машинки. Есть ли какие-нибудь особенности письма или опечатки, которые могут послужить ключом к разгадке? А почтовый штемпель? Он запросто может оказаться фальшивым. В прошлом оборотню здорово удавалось дурить им голову. Исследование требует времени. Лаборатория работает эффективно, но с химическими анализами ни в коем случае нельзя торопиться. Лиза тоже пришла в лабораторию вместе с Джорджем Флайтом. Сейчас они были на другом конце здания, пили чай и обсуждали детали происшествия в четвертый или пятый раз. Ребус с ними не пошел. Ему нравилось наблюдать криминалистов за работой. По его мнению, отслеживать весь процесс – долг настоящего сыщика. К тому же его успокаивало зрелище кропотливой, сложной, трудоемкой работы, а ему было просто необходимо успокоиться. Его план сработал. Он задел оборотня за живое и тем самым побудил его к действию. Но он должен был понимать, какой опасности подвергает Лизу. В конце концов, ее фото было напечатано во всех газетах, равно как и ее имя. Газетчики даже назвали ее полицейским психологом, по ошибке, разумеется. Но это написали те же самые люди, которые в соответствии с ранее намеченным планом бросали язвительные намеки, что оборотень может оказаться голубым или транссексуалом. Лиза Фрейзер стала личным врагом оборотня. И повинен в этом он, Джон Ребус. Глупо, Джон. Как же это глупо. Что, если он действительно ее выследил? Значит, теперь он может... Нет-нет, об этом лучше не думать. Если ее имя и появилось в газетах, то адрес, безусловно, нет. Так как же ему удалось узнать ее адрес? Настоящая загадка. Страшная загадка. Начнем с того, что ее фамилия не внесена в телефонную книгу. Но, как известно, это не преграда для того, кто обладает соответствующими полномочиями. Например, для офицера полиции. Господи, неужели он серьезно подозревает другого офицера полиции? Ведь проще подозревать преподавателей и студентов университетского колледжа, других психологов, тех, кто хорошо знает Лизу, а также людей, которым не составит труда узнать адрес, располагая именем, чиновников, служащих муниципалитета, налоговой инспекции, членов департамента электроснабжения, почтальонов, соседей, работников многочисленных компьютерных фирм и рекламных агентств, сотрудников публичной библиотеки. Итак, с кого начать? Вот, инспектор. Один из ассистентов протягивал ему фотокопию письма. «Спасибо», — сказал Ребус. «Сейчас мы сканируем оригинал. Вдруг удастся выявить что-нибудь интересное? Мы сразу же дадим вам знать». «Хорошо». «А как насчет конверта? Анализ слюны займет некоторое время. Часа через два у нас появятся какие-то результаты. Там была еще фотография, но копия с нее получится плохая. Мы выяснили, из какой газеты она была вырезана, и что вырезали ее достаточно острыми ножницами, очень маленькими, вроде маникюрных, судя по длине надрезов». Ребус кивал, уставясь на копию письма. «Еще раз спасибо», — сказал он. «Никаких проблем». «Никаких проблем, это неверно. Проблем выше крыши». Он пробежал глазами письмо. Буквы были ровными и четкими. Очевидно, машинка была новой, современной модели. Что-то вроде той, на которой он печатал сегодня утром. «А что касается содержания письма?» «Я не гомосексуалист, усекла?» «Оборотня узнают, потому что он делает». «А сделает он вот что. Убьет тебя». «Не бойся, больно не будет. Оборотень не причиняет боли. Просто делает то, что должен делать. Помни об этом, женщина. Оборотень знает тебя. Где ты живешь, как ты выглядишь. Просто скажи правду, и с тобой ничего не случится». Письмо было отпечатано на стандартном листе формата А4, сложенном 4 раза, чтобы поместить в конверт. Оборотень вырезал фотографию Лизы из газеты. Потом отрезал голову и нарисовал темный кружок на животе. Фотография обезглавленного тела прилагалась к письму. «Ублюдок!» — рычал Ребус. «Боже, ну ты ублюдок!» Он взял письмо и, пройдя по коридору, поднялся по лестнице в кабинет, где сидел Флайт. Тот опять растирал руками лицо. «А где Лиза?» — вышла в туалет. «Она расстроена, но держится молодцом. Врач дал ей какие-то пилюльки. Ну, что там у тебя?» Ребус протянул ему фотокопию. Флайт пробежал ее глазами, быстро, сосредоточенно. «И что, по-твоему, все это может значить?» — спросил он. Ребус сел на жесткий стул, который все еще хранил тепло Лизиного тела. Протянул руку за письмом, подвинул стул ближе к Флайту, чтобы они могли вместе изучить письмо. «Тут возникают сомнения», — начал он. «На первый взгляд, похоже на работу полуграмотного человека, согласен. Однако все не так просто. Взгляни на пунктуацию, Джордж. Ни единой ошибки, все правильно, вплоть до запятой. И посмотри, он использует двоеточие и точку с запятой. Одно с другим не вяжется. Он пишет «женщина» вместо «женщина» и в то же время знает, где ставится точка с запятой». Флайт внимательно посмотрел на письмо. «Продолжай. Так вот, Рона, моя бывшая жена, а она преподавательница, частенько сетовала, что сейчас в школах не учат основам грамматики и пунктуации. По ее словам, нынешние дети растут в полной уверенности, что им никогда не пригодятся ни двоеточие, ни точка с запятой, и понятия не имеют, где они ставятся. Так что я полагаю, что мы имеем дело либо с очень образованным человеком, либо с человеком среднего возраста, получившим образование в те времена, когда в школе еще учили пунктуации». Флайт улыбнулся краешком рта. «Опять читал свои психологические книжки, да, Джон?» «Это ведь не черная магия, Джордж. Я опираюсь на здравый смысл и пытаюсь самостоятельно интерпретировать ситуацию». «Так, я могу продолжать?» «Я весь внимание». «Так». Ребус снова принялся водить пальцем по строчкам. «В письме есть нечто, подсказывающее мне, что его написал убийца, а не какой-нибудь псих». «Да?» — недоверчиво протянул Флайт. «Ладно, попробуй сам угадать, почему я так решил». Он протянул письмо Флайту. Тот усмехнулся и, помедлив некоторое время, взял его. «Я думаю, дело в том, что он рассказывает об оборотне от третьего лица. Ты просто читаешь мои мысли, Джордж. Именно это я и имел в виду». Флайт поднял глаза и внимательно посмотрел на него. «Кстати, Джон, какого черта с тобой стряслось? Ты что, ввязался в драку? Я думал, шотландцы уже несколько лет как не прибегают к боевой раскраске». Ребус потер ушибленную челюсть. «Позже расскажу. Но взгляни. В первом предложении он говорит о себе от первого лица. Его явно задел за живое намек на гомосексуальность. Но дальше он говорит об оборотне от третьего лица. Так обычно поступают серийные убийцы». «А как насчет описки в слове «гомосексуалист»? Может, это и вправду описка. А может, сделано нарочно, чтобы сбить нас со следа? Тот, кто печатает двумя пальцами, мог запросто пропустить одну букву, если он печатал быстро или был чем-то разозлен?» Ребус помолчал, вспомнив о листках в своем кармане. «Я сужу по собственному опыту». «Согласен. А теперь посмотри, что там написано. Оборотня узнают потому, что он делает». Во всех книгах сказано, что для таких людей убийство — это способ самовыражения. Вот что значит это предложение. Флайт шумно вздохнул. «Все верно, но это не приближает нас к разгадке, так?» Он предложил Ребусу сигарету. «Я хочу сказать, мы можем выстроить сколько угодно четкий психологический портрет этого ублюдка. Но это не даст нам ни малейшего намека ни на его имя, ни на его адрес». Ребус подался вперед на стуле. «Но мы все время сужаем круг подозреваемых, и очень скоро нам удастся выявить один единственный возможный тип. Взгляни на последнее предложение. Просто скажи правду, и с тобой ничего не случится», — процитировал Флайт. «Если не обращать внимания на пропущенные буквы, а это, безусловно, тоже сделано со смыслом, не кажется ли тебе, что сама эта фраза чересчур формальна, чересчур официальна?» «Не понимаю, к чему ты клонишь». «Я клоню к тому, что так выразился бы кто-нибудь вроде тебя или меня». «Полицейский?» Флайт резко откинулся на стуле. «Да ладно тебе, Джон! Ведь это чушь собачья!» Ребус понизил голос, чтобы он звучал более убедительно. «Кто-то, кому известен адрес Лизы Фрейзер, Джордж. Подумай об этом. Кто-то, владеющий подобной информацией или знающий, как ее раздобыть. Мы не можем исключать возможность...» Флайт вскочил со стула. «Извини меня, Джон, нет. Я просто не могу представить себе, что за этим может стоять полицейский. «Нет, извини, Джон, но это даже не обсуждается». Ребус пожал плечами. «Ладно, Джордж, как скажешь». Но он знал, что заронил зерно сомнения в душе коллеги, и когда-нибудь это зерно прорастет. Флайт снова откинулся на стуле, уверенный, что на этот раз ему удалось одержать победу над Ребусом. «Какие еще соображения?» Ребус снова внимательно прочитал письмо, посасывая сигарету. Он вспомнил, как в школе на уроках английского любил писать краткие пересказы и выводы из текста. «Да», — сказал он, — «как бы между прочим. Это письмо является, на мой взгляд, своего рода предостережением, предупредительным выстрелом. Он начинает с того, что грозится убить ее, но в конце концов смягчается и говорит, что с ней ничего не случится, если она скажет правду. Мне кажется, он жаждет опровержения. Хочет, чтобы газеты опровергли намеки на его гомосексуальность». Флайт взглянул на часы. «Тогда ему грозит другая опасность. Что ты имеешь в виду? То, что рассказ Джен Кроуфорд появится в дневных выпусках. Кэт Фарраде расстаралась, правда?» Ребус начинал пересматривать свое отношение к Фарраде. «Может, она не такая уж противная мстительная ворона, какой казалась ему раньше? Значит, сейчас мы утверждаем, что у нас есть живой свидетель, и он должен с этим смириться. Я считаю, что он запаникует и потеряет остатки того, что у него еще осталось тут». Ребус постучал себя по голове. «У него окончательно съедет крыша, как сказал бы Лэм. Ты уверен?» «Да, я уверен, Джордж. Нам нужно, чтобы все были начеку. Он способен на все. Даже думать об этом не хочу». Ребус внимательно разглядывал письмо. «Еще один вопрос, Джордж. Что означают буквы и цифры на штемпеле? Означает, что почтовое отделение расположено в Сити», — подумав, ответил Флайт. «Фаррингдон-стрит, мост Блэкфраерс. И вся округа. Ладгейт, собор Святого Павла. Так, понятно. Он уже не раз заставлял нас идти по ложному следу. Например, мы рассчитываем найти его по следам укусов, а зубы-то оказались почти наверняка вставными. Но теперь, когда мы его раздразнили...» «Ты думаешь, он живет в Сити?» «Живет или работает, а может, просто ездит через Сити на работу по утрам». Ребус покачал головой. Ему не хотелось рассказывать Флайту о промелькнувшей перед его мысленным взором картине. Курьер-мотоциклист, работающий в Сити, мотоциклист, который способен чуть ли не в одно мгновение добраться до любой части Лондона. Как тот человек в кожаном костюме, который в самую первую ночь стоял на мосту через канал. Такой человек, как Кенни Уоткис. Но вместо этого он сказал: «Да, это еще одна часть головоломки. Если хочешь знать мое мнение, этих частей что-то слишком много», — заметил Флайт. «И некоторые не всегда совпадают». «Согласен». Ребус потушил сигарету. Флайт уже давно докурил свою и собирался зажечь другую. «Но когда появится его описание, мы будем знать наверняка, какие части лишние, верно?» Он по-прежнему изучал письмо. Что-то еще оставалось невыясненным. «Но что?» В глубине его сознания таилась какая-то мысль, или, точнее, смутное воспоминание, потревоженное письмом. Но что это было? Может, если он перестанет об этом думать, оно само вернется к нему, так как неожиданно всплывают в памяти забытые названия фильмов и имена актеров? Дверь в кабинет распахнулась. «Лиза, ну как ты?» Мужчины разом вскочили, чтобы предложить ей сесть, но она остановила их взмахом руки, предпочитая стоять. Не решаясь садиться, они втроем неловко застыли в тесном пространстве кабинетика. «Меня опять вырвало», — сказала она и улыбнулась. «Вроде уже больше нечем. Думаю, скоро начну блевать вчерашним завтраком». Они угодливо улыбнулись ей. Ребус подумал, что она выглядит измученной и усталой. Хорошо, что вчера ей удалось выспаться. Он сомневался, что в ближайшее время она вообще сможет нормально спать, с транквилизаторами или без, неважно.